Глава 26. Помощник личного протовестиария императора Никифора Евнух Липпа управлял целой армией вышивальщиц, низальщиц, жемчуга, портных, красильщиков, ковровщиц, швей, ткачей, сапожников, скорняков и ювелиров, работавших в вещевом складе над изготовлением и хранением императорской одежды и пышных украшений для важных церемоний. Кроме того, Липпа имел дело с лавочниками мессы, приобретал у них для склада нужные ткани и другие материалы, и потому Лев обычно видел его лишь по вечерам, когда тот заканчивал свои обходы ремесленников и торговцев столицы. Еду Липпа готовил собственноручно в маленькой кухоньке при складе, варил похлебку из бобов или чечевицы для них обоих, а на дворцовой кухне брал причитавшуюся ему порцию жареного мяса и вина. С тех пор, как с ним поселился Лев Фока, Липпе приходилось проявлять особую осторожность и не просить добавки, чтобы не вызвать подозрения у поваров. Таким образом, Лев ел только один раз, вечером, когда возвращался Евнух, а остальное время проводил за шахматной доской, разыгрывая партию за партией с самим собой. После скудного ужина Лев снова возвращался к своей доске и подолгу изучал в одиночестве каждый ход. Липпа же садился за стол и исписывал своим мелким почерком целые листы дорогого пергамента. Лев держался с хозяином дома очень отчужденно. За долгие дни заточения он привык к молчанию, но однажды вечером все же не выдержал и обратился к нему с вопросом. «Что вы пишете?» «Я описываю нашу историю». Лев не понял. «Какую историю?» «Ту, которую мы переживаем сегодня, которой жили вчера и будем жить завтра». «Но это же еще не история». — заметил Лев. — Это только факты, происходящие день за днем, иногда по воле случая, а иногда по воле лиц, намерений которых вам знать не дано. Как можно писать историю в такой ситуации? Факты жизни — всего лишь предлог для писания, потому что они еще не истина, — ответил Евнух. — Истина в моем пере и в словах, которые я пишу на этих вот листах пергамента. То, что написано вами, — ваша истина. Она принадлежит только вам и никому более. Она принадлежит всем, кто описан мною, и вам тоже, потому что и ваше имя фигурирует на этих листах. Но вы же меня почти не знаете. Вам неизвестно, о чем я думаю, что буду делать завтра или через месяц. На этих листах вы думаете о том, о чем заставляю вас думать я, и делаете то, что я велю вам делать. Лев Фока не желал быть персонажем истории, создаваемой Липпой. Он боялся, что Евнух представит его жизнь в неверном свете и исказит ее, подгоняя под свои фантазии. «Хотя мое положение и не назовешь завидным, — сказал он, — свою собственную жизнь я предпочитаю той, которую описываете вы. Подлинный Лев Фока здесь, на этих листах пергамента, а вы лишь его подобие, его тень». Лев Фока с подозрением взглянул на своего стража. Ему было тревожно от того, что он поручен заботам этого странного евнуха-писателя. В глубине души Лев Фока всегда считал, что самоуверенность и ересь — детище культуры. Теперь же перед ним было живое подтверждение его мыслей. «Вы, конечно, учились в классической школе, — сказал Лев. Древнегреческие писатели — мастера всяких замысловатых теорий. Я не учился нигде, — ответил Евнух. Я только проглотил кусочек пергамента, который мне дал ангел, так что самоуверенностью я еще могу грешить, а вот ереси за мной не водится». Лев Фока был потрясен. Ведь Липпа произнес вслух слова «самоуверенность» и «ересь», о которых Лев Фока только подумал. «А вы, случайно, не прорицатель? Я человек смиренный и благочестивый, и культура моя идет от ангелов, а не от древних греков». Евнух снова склонился над листом пергамента и принялся выводить буковки, которых, подумал Лев Фока, возможно, никто и никогда не увидит. И снова Липпа прервал свое занятие и ответил на его мысль. «Кто-нибудь да прочтет эту историю, а когда, неважно. Записанные истории, в отличие от фактов жизни, которые вы называете реальной действительностью, переживут все невзгоды и никогда не умрут. Они без всякого ущерба для себя могут выдержать даже разбойный ветер, при одной мысли о котором вы дрожали от страха во время своего путешествия в несуществующий монастырь. То, что написано, можно украсть, спрятать, испачкать, пересказать или переписать другими словами и на других языках, и тем преодолеть самое время. А факты живой жизни произойдут, и след их сотрется, исчезнет навсегда. Значит, вы пишете для потомков. Писатели античности, которых вы так презираете, тоже ведь писали для потомков. Вы писатель, но я не уверен, что писатель — это еще и человек. Я хотел сказать, что история, если она записана, уже существует. Неважно, сколько людей ее прочтут, неважно, если слова, которыми она изложена, забудутся. С меня довольно и одного читателя, который постигнет ее смысл и передаст другим то, что он узнал от меня. Этим читателем могу быть даже я сам, написавший ее. Вовсе не обязательно, чтобы над ней трудилась армия переписчиков и переводчиков. Написанные однажды истории путешествуют по миру в сознании людей, которые, сами того не ведая, становятся их распространителями. И вы уже знаете конец вашей истории. Мне известно только, что она окончится, когда я этого захочу. И так, как я этого захочу. В этой истории все подвластно мне. Я смиренный евнух. Но когда я пишу, власть моя выше власти брата вашего, императора. Я кого угодно могу обречь на смерть одним только словом. Тогда как императору нужно отдавать приказания, выносить приговоры, ставить подписи. Ему нужны судьи, инквизиторы, епархи, писари, палачи, а мне только перо, пузырек чернил и лист пергамента. Лев Фока подумал, что евнух грешит чрезмерным самомнением. «Я не грешу чрезмерным самомнением», — сказала Липпа, снова прочтя мысли льва. «Ведь я даже не ставлю свои подписи на листах и никак не озаглавил эту историю. Как видите, я предпочитаю прятаться за страницами, не выставляя на показ своего авторства. Но по работе, которую вы выполняете в вещевом складе и по всему вашему поведению, я могу заключить, что вы верны не только тому, что пишете, но и своему делу. Надеюсь, я не ошибся? Вам должно быть безразлично, во что я больше верю, в то, что именуется литературным вымыслом, или в так называемые факты. Именно вымысел управляется нами и поддерживает нас, причем не только в Константинополе, а везде. Вы тоже были спасены благодаря чьей-то выдумке. Как иначе назвать рясу, в которую вы облачены, и эту монашескую танзуру, из-за которой вам пришлось расстаться со своими волосами? Это всего лишь несколько строк в моей истории, но им, и только им, вы обязаны жизнью. Пожалуй, тут я согласен с вами, но не можете ли вы мне сказать, почему в таком случае над моей жизнью нависла смертельная опасность? Из-за другого фальшивого документа. Как еще можно назвать пергамент, из-за которого продолжают гибнуть люди при дворе? Греческий огонь уничтожает корабли наших врагов и испепелил такого могущественного человека, как Бринго. А все началось именно с куска пергамента, с каких-то слов и цифр. Эти слова и цифры обладают огромной разрушительной силой. Вы тоже могли погибнуть из-за них. Вы не принимаете в расчет людей и их намерения, но знаете конкретные причины, по которым меня заточили в ваших комнатах. Вы не принимаете в расчет факты, но почему-то знаете, что моя жизнь все еще в опасности. Неужели вас это не беспокоит? Такими случайными обстоятельствами я могу пренебречь, ничем не рискуя. Конечно, рискую я, не вы, — сказал Лев, начиная тревожиться. Человек рискует всю жизнь, в каждый ее момент, — ответил Липпа. Но не могу же я учитывать абсолютно все, даже случайные обстоятельства. Вот почему история моя фрагментарна, но правдива, тогда как все наши действия и поступки случайны и непредсказуемы. Ваше спасение вот в этих листах. И вы, если хотите, тоже можете принять участие в создании истории. Липпа сделал такой жест, словно хотел передать перо льву, а тот смотрел на него в смятении, не понимая, что именно следует подразумевать и под этим жестом, и под этими словами. Евнух же снова склонился над пергаментом и стал исписывать своим мелким почерком лист за листом. У льва больше не хватило духу отрывать его от этого занятия.